Политология. Учебник для вузов. Издание второе. Автор Р.Т. Мухаев, доктор политических наук, профессор, начальник кафедры теории государства и права Государственной таможенной академии. Москва, 2000 год. Содержание на страницах с 421 по 428 включительно. Введение, страница 3. Раздел 1. Политология как наука, предмет, история возникновения, функции. Страница 5. Тема 1. Предмет политологии. Страница 5. 1. Политика как общественное явление. Страница 5. Значение термина политика. Страница 5. Происхождение политики. Страница 7. 2. Природа и социальное назначение политики. Теоретические подходы. Страница 11. Директивный подход, политика как отношение по поводу власти. Страница 12. Функциональный подход, политика как деятельность по управлению обществом. Страница 13. Коммуникативный подход, политика, сфера интеграции или сфера борьбы. Страница 14. 3. Структура политики и ее функции. Страница 16. Функции политики. Страница 18. 4. Границы политики в обществе. Страница 20. Политика и мораль, страница 21. Может ли политика быть нравственной, страница 23. Вопросы и задания к теме, страница 26. Логические задания и проблемные вопросы, страница 26. Тема 2. История политических учений, страница 28. 1. Возникновение политической мысли на Западе и Востоке, страница 29. Политическая мысль Востока, страница 29. Политические идеи Древней Греции и Рима, страница 30. 2. Политическая мысль Средневековья и эпохи Возрождения, страница 33. Христианская политическая доктрина, страница 33. Политологи как практическая наука, страница 34. 3. Политические учения нового времени, страница 35. Государство как воплощение разума, страница 35. Теория демократии, новый идеал и практика, страница 38. Социологизация политической мысли, страница 40. 4. Политическая мысль 20 века, страница 40. Теория рациональной бюрократии, страница 41. Проблема политической стабильности, страница 41. Вопросы и задания к теме, страница 42. Логические задания и проблемные вопросы, страница 43. Тема 3. Политическая мысль России, страница 44. 1. Особенности развития политической мысли в России, страница 45. Возникновением политических идей, страница 45. Специфика российской политической мысли, страница 47. 2. Основные направления развития российской политической мысли, страница 48. Влияние идей французского просвещения, страница 48. Либеральная политическая мысль, страница 49. Русский консерватизм, страница 50. Политический радикализм, страница 51. Вопросы и задания к теме, страница 53. Логические задания и проблемные вопросы, страница 53. Тема 4. Что и как изучает современная политическая наука, страница 54. 1. Предмет современной политологии, страница 55. 2. Традиции в понимании политической науки, страница 55. Структура политической науки, страница 58. 2. Методы и функции политической науки, страница 61. Методы политологии, страница 61. Функции политологии, страница 64. 3. Политическая наука в России, страница 66. Проблемы политики в досоветский период, страница 66. Политическая теория в советское и постсоветское время, страница 67. Вопросы и задания к теме, страница 69. Логические задания и проблемные вопросы, страница 69. Раздел 2. Власть и ее носители. Страница 70. Тема 5. Теория власти. Страница 70. 1. Власть как категория политической науки. Страница 70. Социальный смысл и назначение власти. Страница 70. Концепции и определение власти. Страница 72. Теологическая концепция власти. Страница 73. «Биологическая концепция власти», страница 74. «Бихевиористская концепция власти», страница 75. «Психоаналитическая концепция власти», страница 75. «Мифологическая концепция власти», страница 76. «Структурно-функциональная концепция власти», страница 77. «Конфликтологическая теория власти», страница 78. «Дуалистическая концепция власти», страница 78. Второе. «Ресурсы власти», страница 80. «Понятие ресурсов власти», страница 80. «Типология ресурсов власти», страница 80. Третье. «Принципы организации и функционирования власти», страница 82. «Суверенитет и легитимность политической власти», страница 82. «Типы легитимности», страница 85. «Проблема легитимности власти в России», страница 86. Вопросы и задания к теме, страница 88. Логические задания и проблемные вопросы, страница 89. Тема 6. Политические элиты, страница 90. Первая. Классические теории элиты, страница 90. Природа политического неравенства и социальные назначения элиты в обществе, страница 90. Классические теории элиты, страница 93. Теория политического класса Г. Моска, страница 93. Теория круговорота элит В. Паретто, страница 95. Теория железного закона олигархии Р. Михельса, страница 98. Второе. Современная политическая элита, источники власти и системы отбора, страница 100. Современные теории элиты, страница 100. Типы элит, страница 102. Система отбора в элиту, страница 103. Третье. Политическая элита в России, страница 105. Особенности формирования элиты в досоветской России, страница 105. Номенклатура, советский правящий класс, страница 106. Постсоветская элита, страница 108. Вопросы и задания к теме, страница 110. Логические задания и проблемные вопросы, страница 111. Тема 7. Политическое лидерство, страница 111. Первая. Сущность и природа лидерства, страница 112. Назначение лидерства как социального института, страница 112. Идея лидерства в истории политической мысли, страница 112. Природа лидерства, страница 115. Второе. Типы лидеров и их функции, страница 117. Системы классификации лидеров, страница 117. Функции лидеров, страница 122. Третье. Политическое лидерство в России, страница 124. Особенности политического лидерства, страница 124. Тенденции развития лидерства в России, страница 127. Вопросы и задания к теме, страница 128. Логические задания и проблемные вопросы, страница 129. Раздел 3. Механизм формирования и функционирования власти, страница 131. Тема 8. Политическая система общества, страница 131. Первое. Теория политической системы, страница 132. Системный подход к изучению политики, страница 132. Теория политической системы Д. Истона, страница 133. Теория политической системы Г. Алмонда, страница 134. Теория К. Дойча, страница 135. Второе. Политическая система как механизм власти, страница 136. Механизм функционирования политической системы, страница 136. Структура политической системы, страница 139. Функции политической системы, страница 140. Третье. Типы политических систем, страница 142. Четвертое. Политическая система в России, страница 145. Политическая система советского типа, страница 145. Политическая система постсоветского типа, страница 146. Вопросы и задания к теме, страница 148. Логические задания и проблемные вопросы, страница 148. Тема 9. Политический режим, страница 149. Первое. Понятие политического режима, страница 150. Содержание понятия политический режим, страница 150. Принцип легитимности, страница 152. Структура институтов, страница 153. Избирательные системы, страница 156. Партии в структуре власти, страница 157. Второе. Типы политических режимов, страница 158. Тоталитаризм, страница 158. Авторитаризм, страница 160. Демократия, страница 162. Полиархия, страница 167. Третье. Политический режим в России, страница 169. Эволюция политического режима, страница 169. Некоторые особенности политического режима постсоветского периода, страница 170. Вопросы и задания к теме, страница 171. Логические задания, проблемные вопросы, страница 172. Раздел 4. Политика и общество. Страница 174. Тема 10. Гражданское общество и власть. Страница 175. Первое. Гражданское общество. Понятие, генезис, основные признаки. Страница 175. Содержание понятия гражданское общество. Страница 175. Концепция гражданского общества. Подходы в политической науке. Страница 177. Второе. Предпосылки возникновения гражданского общества, страница 181. Структура гражданского общества, страница 183. Третье. Конституционализм как режим взаимоотношений государства и гражданского общества, страница 186. Эволюция взаимоотношений государства и гражданского общества, страница 186. Разновидность конституционализма, страница 186. Четвертое. Формирование гражданского общества в России, страница 190. Предпосылки гражданского общества, причины незрелости, страница 190. Специфика формирования гражданского общества в современной России, страница 192. Вопросы и задания к теме, страница 195. Логические задания и проблемные вопросы, страница 195. Раздел 5. Политические институты, страница 197. Тема 11. Государство как институт политической системы, страница 197. Первое. Природа и сущность государства, страница 197. Государство, понятия и теории происхождения, страница 197. Признаки государства, страница 200. Второе. Функции и формы государства, страница 203. Функции государства, страница 203. Устройство, форма государства, страница 204. Типы государств, страница 207. Третье. Государство в России от советского типа государства к правовому. Страница 209. Вопросы и задания к теме, страница 211. Логические задания и проблемные вопросы, страница 212. Тема 12. Политические партии и партийные системы, страница 213. Первое. Возникновение и сущность партий, страница 214. Партия как разновидность политических сил, этапы развития, страница 214. Признаки политической партии, страница 217. Причины возникновения современных партий и их природа, страница 218. Второе. Типология партий и их функций, страница 219. Типы партий, критерии классификации, страница 219. Функции партий, страница 223. Третье. Партийные системы, страница 224. Разновидности партийных систем, страница 224. Четвертое. Российская модель партийной системы, история и современность, страница 226. К истории формирования многопартийной системы в России, страница 226. Особенности становления современной партийной системы в России, страница 229. Российские политические партии, опыт классификации, страница 231. Тенденции развития партийной системы, страница 235. Вопросы и задания к теме, страница 237. Логические задания и проблемные вопросы, страница 239. Раздел 6. Личность и политика, страница 240. Тема 13. Политическая социализация личности, страница 241. Первая. Концепция политической социализации, страница 241. Вхождение человека в политику, теоретические и практические проблемы, страница 241. Политическая социализация, подходы и определения, страница 242. Теория политической поддержки, пределы универсальности, страница 246. Когнитивистская теория политической социализации, страница 249. Второе. Модели типы политической социализации, страница 250. Критерии выделения моделей типов политической социализации, страница 250. Особенности политической социализации в России, страница 254. Вопросы и задания к теме, страница 256. Логические задания и проблемные вопросы, страница 257. Тема 14. Политическая культура общества, страница 258. Первое. Концепции политической культуры, страница 259. Политическая культура, подходы и определения, страница 259. Типы политической культуры, страница 262. Второе. Особенности политической культуры России, возможности модернизации, страница 266. Истоки подданнической политической культуры, страница 266. Советская политическая культура, страница 268. Третье. Некоторые особенности политической культуры переходного типа, страница 275. Характерные черты постсоветской политической культуры, страница 275. Тенденции развития фрагментарной политической культуры, страница 276. Вопросы и задания к теме, страница 277. Логические задания и проблемные вопросы, страница 278. Тема 15. Политические идеологии. Страница 279. Первое. Возникновение идеологии и ее функции. Страница 280. Прошло ли время идеологии? Страница 280. Исторический контекст зарождения идеологии. Страница 283. Идеология трактовки в политической науке. Страница 284. Свойства идеологии и ее функции. Идеология и пропаганда. Страница 286. Второе. Типы идеологии. Страница 289. Критерии классификации идеологии. Страница 289. Либерализм. Страница 290. Консерватизм. Страница 291. Коммунизм. Страница 292. Фашизм. Страница 293. Социал-демократизм. Страница 294. Третье. Политические идеологии в постсоветской России. Страница 296. Формирование идеологических ориентаций в современной России, страница 296. Некоторые тенденции развития политических идеологий, страница 297. Вопросы и задания к теме, страница 299. Логические упражнения и проблемные задания, страница 300. Раздел 7. Политическое развитие и политический процесс, страница 302. Тема 16. Политическое развитие, страница 302. Первая. Теория политической модернизации, страница 304. Природа политических изменений, подходы в науке, страница 304. Содержание и движущие силы политической модернизации, страница 306. Критерии политического развития, страница 308. Второе. Кризисы политического развития, страница 309. Причины кризисов политического развития, страница 309. Типология кризисов, страница 309. Вопросы и задания к теме, страница 314. Логические задания и проблемные вопросы, страница 314. Тема 17. Политический процесс, страница 315. Первое. Политический процесс, содержание и типология, страница 317. Интерпретации политического процесса в российской и западной политической науке, страница 317. Типология политического процесса, критерии и разновидности, страница 318. Второе. Современный политический процесс в России, страница 322. Критерии типологии современного российского политического процесса, страница 322. Особенности современного политического процесса в России, страница 326. Вопросы и задания к теме, страница 336. Логические задания и проблемные вопросы, страница 336. Раздел 8. Мировая политика и международные отношения, страница 338. Тема 18. Международная политика, страница 339. Первая. Политика и международные отношения, страница 340. Международные отношения и международная политика, страница 340. Природа международной политики, страница 341. Содержание и принципы международной политики, страница 343. Второе. Теория и практика международных отношений, страница 344. Типология международных отношений, страница 344. Особенности современного этапа международных отношений, страница 347. Новые тенденции в развитии современных международных отношений, страница 348. Россия в системе современных международных отношений, страница 349. Вопросы и задания к теме, страница 350. Логические задания и проблемные вопросы, страница 351. Тема 19. Группы давления, страница 351. Первое. Содержание понятия и типы групп давления, страница 352. Второе. Функции групп давления, страница 365. Третье. Типы и средства воздействия групп давления, страница 366. Логические задания и проблемные вопросы, страница 372. Раздел 9. Практическая политология, страница 373. Тема 20. Политический маркетинг, страница 374. Первое. Политический маркетинг как средство политической мобилизации, страница 374. Рынок в политике и экономике, общее и особенное, страница 374. Понятие назначения политического маркетинга, маркетинговая стратегия, страница 378. Стадии и разновидности политического маркетинга, маркетинг и неконвенциональное политическое участие, страница 381. Второе. Маркетинг избирательной кампании, страница 384. Маркетинговая стратегия избирательных кампаний, страница 384. Третье. Пошаговая технология планирования маркетинговой стратегии избирательной кампании, страница 386. Первая предварительная стадия, страница 386. Вторая стадия основная, страница 387. Третья стадия заключительная, страница 388. Маркетинговое исследование, страница 389. Политическая реклама, страница 393. Личный имидж кандидата, страница 396. Четвертое. Маркетинг избирательной кампании в России, страница 401. Особенности российского избирательного маркетинга, страница 401. Модели электорального поведения в России, страница 404. Вопросы и задания к теме, страница 408. Практикум по избирательному маркетингу, страница 408. Тема 21. Политический менеджмент, страница 409. Первое. Парадигмы политического менеджмента, страница 409. Подходы к типологии процесса принятия решений, страница 409. Стадии принятия политического решения, страница 410. Стили политики, страница 412. Вопросы и задания к теме, страница 415. Логические задания и проблемные вопросы, страница 415. Заключение, страница 416, словарь терминов, страница 417. Конец содержания.